Папа сиял, ему заплатили, наконец, жалование, хотя и пришлось подавать прошение его светлости. А Вольфганг радовался, что следующим заказом были два дивертисмента. Главные партии в них он предназначил для скрипок, а исполнены они были в университете на торжественном акте по случаю выпуска философов и медиков, состоявшемся в Троицын день. Но больше всего ему нравилось месса, которое он сочинил и которое сам дирижировал в церкви святого Петра по случаю посвящения в сан священника Каэтана Доминикуса Хагенауэра, сына их домохозяина. До того, как Каэтан стал готовиться к посвящению в сан, он был любимым другом Вольфганга. Каэтан был на 10 лет его старше, но они вместе стреляли из духового ружья, а когда Вольфганг играл, Каэтан раздувал мехи органа. Но теперь его друг стал отцом Доминикусом и свою первую мессу служил под музыку Вольфганга. Старший Хагенауэр чрезвычайно гордился этим обстоятельством и назвал мессу мессой Доминикус. Вольфганг — это необычайно проникновенная музыка, в ней столько любви, — сказал он и благословил Вольфганга. Вольфганг покраснел. Он вложил в мессу всю душу. Ему хотелось выразить вместе глубину своего уважения к этому скромному человеку. В тот год он написал еще несколько менуэтов и маршей, а также новую симфонию для практики, как сказал папа, но с сочинением опер ничто в сравнении не шло. Поэтому, когда папа объявил, что они едут в Италию, на родину оперы, Вольфганг обрадовался, но одновременно и опечалился при мысли, что ему придется расстаться с Барбарой фон Мельк и Терезой Борзини. Никакие сомнения не мучили Леопольда. Он даже считал, что отъезд слишком долго откладывается. Однажды вечером, почти через год после их возвращения в Зальцбург, он объявил: «Его светлость не только предоставил мне отпуск, но и оплатит нашу поездку. Ты хочешь сказать, Леопольд, что Шраттенбах даст тебе денег на поездку в Италию?» «Уже дал. 120 дукатов». И он показал их Анне Марии. «Вот уж никогда бы не подумала, что его светлость способен на такое. Я же говорил, что сумею добиться его расположения. Ему уже нравится духовная музыка Вольфганга. Стоит только Вольфгангу научиться писать свои мессы с истинно итальянской торжественностью, и из него получится настоящий маэстро. Это собственные слова архиепископа». Анна-Мария понимала, Леопольд добился многого, и за него можно порадоваться. Она поздравила его и поцеловала. И все-таки не могла преодолеть беспокойство. А у него была припасена еще одна новость, совсем уж неожиданная. «Поедем только мы с Вольфгангом». Леопольд объявил это самым решительным тоном, желая избежать спора, который легко мог закончиться его поражением. При мысли о разлуке на глазах у Анны Марии показались слезы. «Но ты же сама не хотела ехать, а его светлость дает нам денег только на двоих, ведь только мы находимся у него на службе». «На службе?» — удивилась Анна Мария. «Да, теперь Вольфганга можно называть господин концертмейстер». Вольфганг, подавленный вестью о предстоящей разлуке с мамой и Наннерль, с недоверием спросил: «Меня сделали придворным музыкантом? Что в этом удивительного? Ты вполне подготовлен». Это-то Вольфганг знал. Но ведь есть, наверное, и другие основания. «Вы шутите, папа? Его светлость назначил тебя третьим концертмейстером». «Без оплаты, конечно», — заметила мама, у которой неожиданная новость высушила слезы. «Пока Вольфганг находится в отсутствии. А как только вернется из Италии и начнет исполнять обязанности концертмейстера, ему сразу начнут платить». «Сколько?» — поинтересовался Вольфганг. «Мне не сказали, но обычное жалование равно 150 гульденам. Его светлость хочет привязать тебя к Зальцбургу». «Но, папа, ведь вы говорили, что одна из причин, почему мы едем в Италию, это поискать новые возможности. Вы не раз так говорили?» «Только дома, но никак не его светлости». «Да он и без того знает», — сказала мама. но уверен, что ты все равно вернешься, как было прежде».